937. Если бы можно было собрать все упускаемые возможности, истинно получился бы убедительный памятник неразумия человеческого. Возможность дается, но небрежение к ней пресекает ее развитие. И как тут помогу, когда воля свободная делает даже ошибки? Но хуже всего, если ради чего-то допускается ряд ошибок. Но не вечно ничто. Уходит, теряется или утрачивается то, ради чего поступился человек, и лучшим, и высшим, что в нем есть, и, поступившись, потерял и то, ради чего совершал он ошибки. Но именно так и бывает всегда. Много беззаконий совершил человек, чтобы приобрести богатство неправедное. Но вот приходит смерть и оставляет человек все, что приобрел, в другие руки, а сам остался ни с чем. Ради того, чтобы остаться ни с чем, стоит ли приносить в жертву лучшее, что имеется в человеке? Лишь ради того, что возможно удержать, стоит усилия тратить. Тогда и ошибки не в счет.